Книга пророка Михея. Пророк Михей выступил на пророческое служение, пламенно возглашая к народу: «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». Мы уже упомянули, что он был сельского происхождения, но его пророческие возвещания были направлены к жителям многолюдных городов, включая правителей страны и массы народа. Грех овладел народом, и пророк призывал людей к покаянию и к духовному пробуждению. Первая его речь, первая и вторая главы, начинается торжественным возвещанием о вечном живом Боге. «Да будет Господь Бог свидетелем против вас», — возглашал Михей, говоря, «что живой Бог нисходит, чтобы открыть дела человеков. Его величие, слава так велики, что горы, на которые он станет, растают под ним». Псалмопевец в свое время возгласил подобное. «Вошумели народы, двигнулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». 45-й Псалом, 7 стих. «Когда Господь заговорил, войдя в дела земных царств, то земля не устояла пред ним, она начала таять». Также и в другом псалме сказано то же. «Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли». Псалом 96, 5 стих. Сравните также Михея 1 главу 4 стих. Глубокому прискорбию мы в наши дни утеряли это сознание Божьего величия. Чувства наши притупились. Но псалмопевец и пророк Михей в чудном поэтической форме возвещает о его величии. Воск тает на огне. Ничто не сможет устоять пред Господом Иисуса Христа, когда Он явится во славе Своей на землю, когда ноги Его станут на горе Елеонской. Подобно воску, горы исчезнут в Его пламенном присутствии. Никто и ничто не в силах остановить завершение Его планов искупления и обновление земли. Призыв дан пророкам, чтобы народ приготовился услышать возвещение вечного Бога. Михей послушно исполнил волю Божию, сделал этот призыв. Бог видел грех двух столиц, Иерусалима и Самарии. Этим было засвидетельствовано, что жизнь народа в Иудее и Израиле, в южном и в северных царствах, в очах Божиих, была полна разложения и нечистоты, морального упадка и духовного отступления от истины. Возвещение было о грядущем суде на эти города. Идолопоклонство разрушило жизнь народа. Божественный суд падет на народ, как огонь, пожирающий основания городов и стен их. Наступит страшная руина. Пророк Михей произнес слова Божьи торжественно и убедительно. Он не имел никакого сомнения или несогласия в сердце своем в связи со Словом Божьим. Хотя сердце его страдало из-за грядущего суда Божия на его родной народ. Об этом свидетельствуют слова его. «Об этом я буду плакать и рыдать, ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы». 1 глава, 8 стих. Это чувство скорби Михея напоминает нам о слезах Господа Иисуса Христа, когда совершался его торжественный вход в Иерусалим. «Иерусалим, Иерусалим! Как я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не восхотели». Евангелие от Луки, 13 глава, 34 стих. Господь Иисус видел грядущие дни, что на месте Иерусалима будут груды камней. Не останется камня на камне от зданий и храма. Тогда он заплакал. Воистину, скорбь Михея была велика. Много раз говорится во время проповеди, что Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. Так и в наше время верные служители Господни должны возвещать Его великую любовь погибшему человечеству. Это истина двойного характера было открыто пророку Михею. По причине грядущего бедствия он скорбел, но грех народа его тревожил и творил святой гнев в его сердце. Полезно обратить внимание на названия городов и селений, которые ожидало бедствие и разрушение. Например, «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко». 1 глава, 10 стих. Геф означает «виноградное точило» и «счастье». Это говорит о веселье в этом городе. Не думал ли Михей в то время о смерти в битве царя Саула и друга своего Янафана? 2 книга Царств, 1 глава, 20 стих. Он воспел тогда о красоте и успехах в их жизни. А потом он воспел печальную песнь о том, что красота и приятность их ушла, не стало ее. Смерть подкосила их обоих. Не говорила ли это и в дни Михея о Гефе, в котором роскошь, удовольствие торжествовали, но в недалеком будущем ожидала этот город руина и рыдание об умерших? Геф был безразличен к печальному греховному состоянию народа. А потом пророк говорит об Офре. «Но в селении Офра покрой себя пеплом». Ничего особенного в этом бедном селении не было. Но когда наступят суды Божии, то Офра пусть качается в пыли своей улиц и городов. Но до наступления судов Божиих богатый Геф веселится и совершенно равнодушен к бедному населению селения Офры. Самолюбие богатых очевидно. Далее упоминается Шафира. Это слово означает «колючее терние». Тело и одежда людей часто страдает от терния колючего, которые разрывают кожу или одежду, срамно обнаженные, в разодранной одежде. Теперь жители Шафира живут в грехе, но вот наступает суд Божий. Не избежать им его. Не убежит и живущий в Циане. Плач в селении Ецель. Так передает 11 стих. Циан означает «богатый стадами овец». Это указывает на хорошую экономическую жизнь, на изобилие. Но люди были равнодушны к духовному падению, к разложению, которое совершал грех. Ецель или Бет-Ецель указывает в своем словесном значении на местность, на город, который расположен на склоне горы, на опасном месте. От землетрясения и других стихийных причин он может быть неожиданно разрушен, но люди избрали это место беззаботно. Следует после этого слова: «Горюет о своем добре жительница Марофы», стих 12. Этот город в Иудее означает господство. О них пророк плакал, потому что и эти люди думали только о своем избытке и добре, забывая и не принимая к сердцу, что наступает суд Божий за грехи пред Богом. И так даже название этих городов, которые упомянул Михей, свидетельствует о том, что его провозвещания убедительны и неопровержимы. Иуда и Израиль были виновны пред Богом, они не проявили признаков покаяния. Поэтому Господь повелел Михею возвещать грядущий суд. Хотя мы не можем с полной точностью определить все, что происходило в это время в Иерусалиме, в Израиле, но очень ясно делается картина полного разрушения народа по велению живого Бога. Народ жил в довольстве, даже в роскоши в некоторых местах, жил греховной жизнью, поэтому пророк Михей в великой скорби взывал к ним о покаянии, чувствуя, что суды Божии приближаются. Мы уже упомянули, что он пророчествовал во время царей Иоафама, Ахаза и Езекии, 1 глава, 1 стих. Царь Иоафам был богоязненным царем, но сын его Ахаз отступил от Господа, сказано: «И ходил Ахаз путями царей израильских. Он привел сына своего через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». 4 книга Царств, 16 глава. В такой духовной атмосфере пламенно возвещал истину Божию пророк Михей. О суде и о любви Божией он возвещал народам. Аминь.